птица моя, как тебя я забуду, там, где вырос я, и где скоро вновь буду, окину взглядом все и скажу: здравствуй, улица, тебя узнаю, ты не изменилась, стала разве краше, немного обновилась, но прекрасно так же, окину взглядом все и скажу: здравствуй, улица, тебя узнаю, здесь детство все мое прошло, здесь я любил, но все ушло. Вот я снова здесь стою, глаз от тебя не отведу. Дни пройдут, недели, месяцы, года, метели и капели унесет вода. Но я как первый раз с тобою пойду. Здравствуй, улица, тебя узнаю.